В правлении колхоза толпились девушки зеленоглазые и смешливые. Бородатый рябой старик изумленно почесывался. Председатель колхоза Акимов рассказывал о пчельнике. Он сидел на скамье, подпирая рукой костистое лицо с тяжелой челюстью. У него были глаза темные и неспокойные. Я сказал: «Это испанский товарищ. Он сражался в Астурии. Теперь он едет в Горловку». Парень шепнул: «Видишь?» Мальчонок побойчей дернул приезжего за рукав. Акимов сказал: «Вы ему переведите, что колхоз стал окончательно на ноги». Сильварио Фернандес остался один у пулемета. Два дня он отбивал атаки. Когда легионеры заняли площадь Сан-Педро, они увидели возле пулемета труп. Один из них ногой оттолкнул голову мертвого. Ночью, раненый в ногу, Сильварио дополз до леса. Он тонул в снегу и засыпал под клёкот голодных коршунов. Много раз он мне рассказывал, как старая крестьянка, крестясь от страха, вынесла ему краюху хлеба. Рыбаки дали ему лодку. Были зимние бури. 4 дня он жил смертью. Увидав, наконец, берег, он не улыбнулся. Он узнал тоску чужой земли, попреки и то презрение, которым дышат побежденные. Весной он приехал в Москву. Он глядел на новые дома, на витрины лавок, на девушек в майках, на охапки черемухи. Он думал о подвалах Самы, где победители пытали его товарищей. Ночью он слушал радио. Равнодушный голос повторял: «Говорит Мадрид, в стране полное спокойствие». Громыхал джаз. В Мадриде танцевали. Сильварио растерянно оглядывался по сторонам. Потом он сказал: «Я хочу работать». Он рвался в духоту шахт. Это был его мир. Я думал, что зелень полей его утешит. У него были слишком длинные мысли. Всю дорогу он молчал. Может быть, он видел огромные валуны, серебро расщепленных маслин, лачуги в горах, густое синее небо. Я перевел ему слова Акимова. Он сказал: «Это хорошо». Мы долго ходили по полям. Мы осмотрели скотный двор, пчельник, ясли. Акимов сказал: «Теперь строим клуб с эстрадой. Переведите товарищу». Сильварио закачал головой и невесело улыбнулся. Мы зашли в избу. Акимов потрепал по щеке девочку лет 8-10. Он сказал женщине: «Что-то она сегодня бледная». Потом он обратился ко мне: «Скажите товарищу, что эта девочка колхозная, сирота, родители умерли от тифа. Вот и смотрим, чтобы росла». Сильварио оживился, сказал: «За это мы дрались». Потом он снова примолк. Я знал, что его сын остался в Астурии.